что они говорили врачам. Первым словом Клода, когда ему было всего 9 месяцев, 1 неделя и 3 дня, стала колбаса. Ошибиться было невозможно. Может, воркующие «ма», «па» и «ба» тоже были словами, а может и нет. Может, когда он сидел в ванночке, плюхая ладошками по воде и бубня «ва-ва-ва», он разговаривал, а может, это было просто совпадение. Но «колбаса» мальчик произнес четко, как диктор «Pan American». Когда Клод начал говорить? Это был один из множества вопросов во множестве анкет. Один из тех разрозненных фактов, которые профессиональные медики засчитывали как признаки. Врачи всегда смотрели на Рози со снисходительной усмешкой, когда она добиралась до момента «заговорил в 9 месяцев». И тогда она была вынуждена снова вести этот разговор. «Малыши действительно начинают лепетать месяцев в 6 или даже раньше, мамочка», — говорили врачи. Лишь немногие называли Пена папочкой, но она всегда была мамочкой. Должно быть, этому учат в ординатуре, если идешь в педиатры. Но никто за все годы ее учебы ни разу не говорил, что она должна называть мать пациента мамочкой. Если бы кто-то это сделал, она объяснила бы, что подтекст данного обращения следующий. «Ты знаешь о своем ребенке меньше, чем я, ибо я дипломированный специалист, а еще потому, что ты, как любая женщина, немного истеричка. И он оскорбителен, неверен и попросту позорен для врача». Они всегда продолжали так. Лепет — важный первый шаг, безусловно, но это не то, что мы имеем в виду под понятием «речь». «Ма» и «па» не считаются. «Колбаса», — отвечала Рози. «Нет же, боюсь, это все же не так», — качали головами доктора. В лингвистически формирующие недели жизни Клода мясо было источником великого раздора в семействе. Ригель отказывался есть что бы то ни было, кроме колбасных изделий. Он требовал колбасу на завтрак и обед, ростбиф на ужин и десерт, салями на перекус. Он приходил домой из детского сада с рисунками, на которых сияли радуги из солонины. Все его грузовички и космические корабли доставляли ветчину. Чтобы сбалансировать перекос, Орион не ел ничего, кроме моркови и продуктов в форме моркови. И хотя родители радовались наличию доступных вариантов продуктов в виде вегетарианских хот-догов и батончиков гранолы с заостренными кончиками, новый порядок был нежизнеспособен. Его плюс, объяснял Пен врачам, заключался в том, что 9-месячный малыш говорит слово «колбаса», и это замечательно. Но иногда даже замечательное терялось в пылу сражений. Позиция Рози состояла в основном в следующем. Нормальное состояние детей и близко не похоже на нормальность, из-за чего труднее распознать отклонения, когда они случаются. Клод произнес слово «колбаса» в 9 месяцев, заговорил полными предложениями еще до первого дня рождения. «У него есть старший брат?» — спрашивали врачи. «О, да», — кивал Пен. И этим ответом те, похоже, удовлетворялись. Однако Клод был вундеркиндом и в других вещах. Он пополз в 6 месяцев, в 9 пошел. В тот год, когда ему исполнилось 3, сочинил и проиллюстрировал детективную историю, в которой щенок и панда, став напарниками, раскрывали преступление. Приготовил именинный торт, трехъярусный, а не какой-нибудь, для Ригеля и Ориона, без посторонней помощи, не считая момента включения духовки. Говорил, что когда вырастет, хочет быть поваром. Еще говорил, что когда вырастет, хочет быть кошкой. Поваром, кошкой, ветеринаром, динозавром, поездом, фермером, магнитофоном, ученым, рожком мороженого, бейсболистом или, может быть, изобретателем нового продукта, который будет иметь вкус шоколадного мороженого, но останется питательным настолько, чтобы мама одобрила это блюдо для завтрака. «Когда вырастет, — говорил он, — хочет быть девочкой». «Ладно», — ответил на это Пен в первый раз, когда приходилось отвечать на все остальное, включая рожок мороженого. «Отличная идея», — Рози сказала. «Когда вырастешь, сможешь стать кем захочешь, малыш. Кем угодно». Она, разумеется, намеревалась его подбодрить. Эти слова задумывались как заверение, что она верит в своего маленького сына. что его будущее безгранично, потому что он умный, талантливый, вдумчивый и трудолюбивый. Что он, короче говоря, сможет заниматься всем, чем только захочет. По ее прикидкам, к тому времени, как он к этому будущему придет, ему перехочется быть кошкой или поездом или рожком мороженого, так что неспособность достичь этих целей уже не будет его расстраивать. Вот что она имела в виду. Каким бы замечательным Клод ни был, ему, однако, было всего 3 года. «Мама». «Да, золотко». «Когда я вырасту и стану девочкой, я начну все сначала?» «Начнешь сначала что?» «Начну с того, что стану младенцем». «Что ты имеешь в виду, золотко?» «Мне придется начинать быть девочкой с самого начала и снова расти? Или я буду девочкой того же возраста, какого буду я, когда вырасту и смогу стать девочкой?» «Что-то я не поняла», — призналась Розе. «Я хочу быть маленькой девочкой, когда вырасту. Но когда я вырасту, я больше не буду маленьким». «А, понимаю». Но она не понимала. «Я думаю, ты вряд ли захочешь быть маленькой девочкой, когда вырастешь. И не думаю, что захочешь быть поездом или кошкой, или рожком мороженого». «Потому что это глупо», — заявил Клод. «Вместо этого ты, наверное, захочешь получить работу. Может, это будет работа фермера или ученого, или что-то такое, о чем ты пока не думал. Это нормально. У тебя еще много времени, чтобы решить». «А есть девочки-фермеры и девочки-ученые?» — спросил Клод. «Конечно», — заверила его Рози. «Я, например, девочка-ученый». «Ну, тогда я тоже хочу», — решительно заявил Клод. «Быть девочкой-ученым. Можно мне фруктовый лед?» «Конечно», — кивнула Рози. Потом, тем же вечером или на той же неделе, или в том же месяце, ни Пен, ни Рози не могли вспомнить, когда их спрашивали снова и снова в течение многих лет, насколько упорным он был, насколько последовательным, насколько уверенным. Рози посреди ночи распахнула глаза и обнаружила, что сын стоит рядом с ее кроватью. «Привет, мама». «Золотко, ты меня напугал. Когда я буду девочкой-ученым, я смогу ходить на работу в платье?» Она заставила глаза сфокусироваться на часах. И пожалела об этом. «Сейчас 3:04, Клод». «Да». «Ночи?» «Конечно». «Думаю, ты будешь ходить на работу в лабораторном халате». «Это как мой плащик?» «Да, но обычно он белый. И без водоотталкивающей пропитки. И без капюшона». «Ладно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». И Рози уснула. Когда она спустилась к завтраку, Пен сообщил. «Клод желает знать, сможет ли надевать платье под лабораторный халат, когда будет девочкой-ученым». «Я не против». Рози, еще не принявшая дозу кофе, со слепающимися глазами, силилась не задремать. «Я спросил, почему он хочет быть девочкой-ученым, а не просто ученым». «И что он сказал?» «Чтобы можно было надевать платье под лабораторный халат». В ноябре был день рождения Бена. Впоследствии, когда оказалось, что Пену и Рози придется вести для врачей сфокусированную, наполненную подробностями хронику жизни, которую они вели скорее с подходом на грани фола, на автопилоте, на честном слове, они были благодарны за формирующие моменты, которые совпадали с днями рождения или праздниками, поскольку так можно было вспомнить, когда что случилось. Клод хотел испечь еще один торт. Но Бену хотелось пирогов с тыквой и пеканом, которые он видел на всех оформленных благодарению витринах продуктовых магазинов. А кулинарные навыки брата пока не развелись до пирогов. Тогда Клод сочинил для брата мюзикл, назначив на главные роли остальных братьев. Если сюжет и получился несколько туманным, в нем участвовали принцесса, крестьянин, и по какой причине Пен с Рози так и не сумели разобраться, 2 тучки с туалетными ёршиками. То общее настроение было милым, а магнитофонная музыка — очень трогательной. «Клод сам изготовил платье для принцессы», — говорила Рози. «Это было одно из моих старых. У нас есть мешок нарядов, с которыми играют дети. Но он нашил на него ленты, блестки и накидку, спадающую с плеч». «У нас только сыновья», — всегда добавлял Пен. «Кто-то должен был играть девочку в сценках и играх. Подумаешь, большое дело». «Пока не наступило следующее утро», — подхватывала Рози. Он все выходные проходил в платье, готовясь к выступлению. Говорил, что у него костюмная репетиция. После представления он его не снял, но и Орион не соглашался расстаться со своим костюмом тучки. Наряжаться — это весело. Клод даже в постель отправился в платье. На следующее утро я просила его снять платье перед тем, как идти в садик, и он ни в какую не хотел этого делать. Рози преуменьшила. Он не просто не хотел этого делать. Это было единственной предсказуемой особенностью того утра. Оно должно было точно вписаться в отведенный для него промежуток времени, а этого даже близко не случилось. Когда в 6 утра Рози проснулась, Клод был уже на ногах. Сам сделал себе хлопья с молоком и смотрел улицу Сезам в своем весьма помятом платьице. «Переоденься в одежду для садика», — сказала она, на ходу целуя его в макушку. Пен готовил завтраки, она готовила обеды. «Клод!» — крикнула она в сторону дивана, заклеивая 5-й пакет с мини-крендельками. «Переоденься в одежду для садика, пожалуйста». Пен сварил кофе, слава богу, а Рози разгрузила посудомоечную машину. «Клод, золотко!» — окликнула она, раскладывая складной табурет, чтобы дотянуться до полки, на которой обитали банки с вареньем. «Одежда для садика!» Она поднялась на 2-й этаж, чтобы разбудить остальных. Ру принял душ, Бен принял душ. Ригель и Орион скандалили, не желая принимать душ, пока Рози не решила, что лучше горячая вода, чем чистые дети, и не разрешила близнецам отправляться в школу немытыми. «Клод, сейчас же!» — настаивала она. Бен вынул чистую одежду из сушилки. Рози собрала принадлежности для внешкольных занятий, потом снова поднялась наверх, чтобы самой принять душ и одеться. «Клод!» — крикнула она вниз. «Мы выходим из дома, как только я спущусь». В 7:59 она была внизу, одетая, собранная и совершенно довольная собой, готовая подбросить детей от Руда Ориона на автобусную остановку, а Клода в детский сад и вовремя успеть на работу. Ни минуты позже. 8:29. Клод сидел на диване в платье. «Клод!» — завопила она. «Почему ты не одет для садика?» «Я одет для садика». «Ты до сих пор в платье?» «Я пойду в нем в садик». «Клод, милый, сегодня утром у нас нет времени припираться. Мальчики опаздывают на автобус. Иди переоденься». «Нет». «Я сказала, иди переоденься». «Нет». «Клод», — вмешался Пен. «Мама велела тебе приготовиться к садику». «Несколько раз», — подчеркнула Рози. «Ты не можешь говорить ей «нет». «Нет», — сказал Клод. «Клод, я больше не буду тебя просить. Иди сними платье и оденься для садика». Тот залез на диван, встал, вытянул за спиной сжатые кулачки, точно разгонные двигатели, и завопил во весь свой тоненький голосок. «Я одет для садика!» А потом бросился на ковер и зарыдал. Рози и Пен коротко переговорили одними взглядами. Пен пошел сменить халат на джинсы, чтобы отвезти детей в школу. Рози села на пол рядом с рыдающим Клодом и погладила его по спине. «Клод, золотко, пора ехать в садик. Ты хорошо себя чувствуешь? Разве ты не хочешь увидеть мисс Дэниел и мисс Терезу? Разве не хочешь увидеться с Джози, Таей, Пиа и Энли?» «Я должен быть в платье». «Радость моя, в этом платье нельзя идти в школу». «Почему? Джози ходит в садик в платье. Таи, Пиа и Энли ходят в школу в платьях». «Ты поэтому хочешь носить платье? Потому что все твои подружки ходят в платьях?» «Наверное», — предположил Клод. «И в колготках». «Ну...» «Обычно мальчики не ходят в школу в платьях», — осторожно признала Рози. «И в колготках тоже». «Я необычно», — заявил Клод. Это, вспоминала потом Рози, было так уже тогда. «Мне кажется, это платье длинновато для садика». Она попробовала ступить на другой путь. «Чайная длина чуточку слишком официальна для такого случая». «Что такое чайная длина?» «Это означает, что платье доходит тебе до щиколоток. Из-за этого трудно бегать по площадке. Разве подружки не носят коротенькие платья, чтобы можно было играть?» «Но оно у меня единственное», — прошептал Клод. «Я не знал, что оно слишком официальное». И ты проходил в этом платье все выходные. Оно грязное». «Нет, не грязное». Клод все еще хлюпал носом, продолжая буравить взглядом пол. «Леди не носят мятые грязные платья». «Правда?» «Да, они носят чистые и выглаженные». «Все леди?» «Ну, настоящие», — уточнила Рози. Она, конечно, говорила не совсем искренне и была заранее обессилена предстоящим долгим днем, но эти слова навязчиво преследовали ее до самого вечера. «О!» — вздохнул Клод. «Ладно». И посеменил в комнату, чтобы переодеться в толстовку и джинсы. Но в машине с заднего сиденья раздался тонкий голосок. «Мама!» «Да, малыш?» «Мне нужно другое платье. Короткое, неофициальное. Для садика». «Хорошо, милый. Мы можем поговорить об этом, когда вернешься домой». «Спасибо, мама». «Пожалуйста, золото». «И, мама?» «Да, малыш?» «Ты научишь меня пользоваться стиралкой, сушилкой и гладить?» «Это папина работа», — сказала Рози. «Нет, моя», — возразил Клод. «Для нового платья. Ведь настоящие леди носят чистые, выглаженные платья». «Разве вы тогда не поняли?» — спрашивали потом врачи. «Разве вы не слушали?»